комментируя и дополняя ответы, полученные гостями-экстрасенсами. Он сказал, что его зовут Оникс. Имя выясняли по буквам. Уходить от нас не собирается. Нравится ему здесь. Он много чего наговорил. Об одном молчит, о причинах своего безобразного поведения. В квартире спонтанно включается и выключается свет. В самых неподходящих местах неожиданно появляется вода. Исчезают вещи, и наоборот, появляются чужие, например, фарфоровые фигурки. А началась сия чертовщина осенью 1987 года и дает о себе знать периодически всплесками. «Сидим как-то все вместе в большой комнате, смотрим телевизор», — вспоминает Григорий Павлович. «Невольно оборачиваюсь, от двери к серванту летит наш чемодан. Долетел и упал». «А что с Наташей случилось?» — говорит Валентина Ивановна. «Дело было летом, она сидит в одних трусиках, ест шоколад. Поела, смотрю, у нее спина шоколадом измазана. Вытерли. Через некоторое время спина в гуталине. Пошла она в ванную отмывать, воду набрала. Смотрю, боже правый, у нее теперь все лицо в гуталине». «Готовлю я завтрак», — продолжил Григорий Павлович. «Порезал колбасу, сало. Вдруг смотрю, кусочек сала переместился в сторону, сантиметров на 30. Начало полета не видел. А еще находим тюбики с выдавленным шампунем, зубной пастой», — дополняет Наташа. «Однажды на бумаге нарисовал пастой какие-то странные иероглифы. Я китайский язык изучаю, но ничего похожего». Автор газетного репортажа пригласил обсудить проблему ученых. Винокурова, члена комиссии по исследованию полтергейста при секции физических полей живого вещества Всесоюзного научно-технического общества радиотехники, электроники и связи имени Попова, и Всехсвятскую, старшего научного сотрудника Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Академии наук СССР, город Троицк. С Иостой Сергеевной позже беседовал и автор этих строк. Вот что они рассказали. Изложенные свидетельства по почерку идентичны тому, что описывалось 100, 200, 300 и более лет назад, сказал Винокуров. Почти никто не видит начала движения предметов. Характерный факт для всех направлений полтергейст. Я давно наблюдаю за этой квартирой. Однажды пришел и пальто, естественно, оставил на вешалке. Через некоторое время подхожу, у пальто срезаны все пуговицы. Валентина Ивановна их пришивает, потом вновь обнаруживаю, что их нет. Тогда снимаю пальто с вешалки, кладу его в комнате рядом с собой. Кто-то из домашних заметил, что с вешалки исчез мой шарф. Все ищут. Я приподнимаю пальто, а шарф под ним, да еще накрепко завязан причудливым узлом. Другой случай. Пропали мои ботинки, оставленные в прихожей. Ищем. Вдруг Валентина Ивановна зовет на кухню. Захожу, один ботинок стоит в раковине, и из крана в него льется вода. Пока сушили ботинок, исчезла моя шапка. Теперь по поводу разговоров с Ониксом, его ответов в двоичном коде типа «да-нет» с помощью рамки. Так вот, сам факт ответов я бы не воспринимал буквально. Во-первых, сведения, которые он сообщил, непроверяемые. Во-вторых, я придерживаюсь мнения, что ответы идут не от Оникса или барабашки, а от сенситива, работающего с рамкой. Подсознательно, разумеется. В очередной раз считаю своим долгом сказать: «Полтергейст — реально существующее явление», — заявила Всехсвятская. «Его вполне можно назвать физическим, так как происходит оно в материальном мире. Я принадлежу к числу тех, кто предполагает, что источник таких явлений, обладающий огромной энергией,